Глава 25. Я высадил Ахмеда у старого одноэтажного дома с заросшим садом и пообещал, что вернусь за ним вечером. Дождавшись, когда его впустят в дом, поехал ко входу в катакомбы. Я не знал, насколько они огромны и как сильно разветвлены, поэтому поиски могут сильно затянуться. К тому же неизвестно, что находится за дверью и сколько османов охраняют Борьку. Когда вернулся к старому зданию хамама, небо уже посветлело. Через пару часов город начнет просыпаться. Люди потянутся к пекарням и трактирам, чтобы подготовиться к приходу посетителей. Оставив машину в соседнем дворе, я подошел к двери в катакомбы. Эфиры людей ощущались довольно явственно. Значит, здесь проходили совсем недавно, несколько часов назад. Я не знал, что ждет меня сразу за дверью, поэтому вооружился зелье стрелом, а из ладони левой руки выпустил лиану. Глубоко вздохнув, взялся за кольцо и медленно потянул на себя. Я ожидал, что сейчас послышится скрип на всю округу, и я сразу обнаружу себя. Но дверь, на удивление, открылась совершенно бесшумно. Заглянув в полутьму, я увидел узкие каменные ступени, ведущие вниз. В самом низу виднелся слабый свет от магических кристаллов. Прикрыв за собой дверь, я начал медленно спускаться. В воздухе витал запах сырости, плесени, земли и холода. Мне даже показалось, что здесь холоднее, чем наверху. На каменных стенах остались темные пятна копоти от факелов и выцветшие фрески с изображением изящных узоров. Прежде чем выйти из узкого прохода в туннель, я прислушался. Вдали слышался монотонный звук падающих капель и гудения, будто работал какой-то прибор. Мне вдруг показалось, что кроме меня здесь никого нет. Но я глубоко вдохнул и убедился в том, что не прав, и здесь есть люди. По крайней мере, я различил эфиры шестерых человек. Проверив барабан, зелье стрела и убедившись в том, что патроны на месте, я осторожно выглянул и быстро осмотрелся. Никого. Вперед шел широкий туннель, а слева он разветвлялся еще на три коридора. Под ногами лежали обломки камня, с потолка свисали лохмотья старой паутины, а все стены покрывали черные пятна вредной плесени. «Так, а теперь куда?» Я прошел направо, вдыхая воздух. «Эфиры есть». Пошел налево, делая то же самое, и с раздражением выдохнул. «Здесь тоже есть эфиры. Куда же мне идти? Была бы монетка, подбросил бы». «Ну ладно, сначала пойду направо. Налево всегда успею». Стараясь не выдать свое появление и осторожно ступая по каменной крошке и обломкам, я двинулся по широкому туннелю. Вскоре различил в стенах ряд ниш, а вот и гробницы. Некоторые были закрыты тяжелыми плитами, потрескавшимся от времени. На них остались следы древних надписей, символов и таинственных завитков, очень похожих на письменность ведьмаков. В нишах сохранились полуистлевшие останки, облупившиеся черепа, кости в остатках погребальных одеяний, а также скелеты. В ржавых цепях — останки замурованных заживо. Варварские методы наказания. Уж лучше бы смерть от рук палача, чем под землей в соседстве с трупом. Чем дальше я продвигался вперед, тем богаче становились гробницы. В нишах сохранились ткани с золотыми нитями, оплывшие восковые свечи в бронзовых подсвечниках. Среди костей блестели украшения, освещенные магическими кристаллами, воткнутыми в держатели для факелов. На полу, кроме обломков, валялись глиняные лампы, осколки кувшинов, мешочки с засохшими цветами и еще много различной мелочевки, оставленные родными и близкими усопших. На стенах между гробницами остались фрески с выцветшими изображениями людей, природы и каких-то зданий с высокими башнями. Тут и там слышались звуки. Капли с потолка, шуршание крыс, звук шагов. Но пропал гул. Не знаю почему, но мне показалось это важным. Нужно возвращаться и идти в другую сторону. И хотя здесь тоже витали эфиры нескольких человек, мне кажется, они просто искали подходящее место для своего пленника, ну или грабили гробницы. Я двинулся обратно, и вдруг возникло ощущение, будто кто-то за мной наблюдает. Резко обернувшись, никого не увидел, но по телу пробежала дрожь. В туннеле никого не было, кроме сотен душ, похороненных здесь людей. Выдохнув, я продолжил свой путь, чувствуя незримое присутствие чего-то потустороннего. Того, что не увидишь глазами, но что давит не меньше, чем тяжелый спертый воздух и темные облупившиеся стены. Я вернулся к лестнице и продолжил идти в сторону разветвления. Через пару десятков метров дошел до перепутья. Три одинаковых узких коридора, слабо освещенных кристаллами, которые давно никто не менял. Решив изучить эфиры каждого коридора, я немного прошел по первому и увидел довольно большую нишу, в которой находилось старое захоронение. В центре небольшого склепа располагался каменный постамент, на котором виднелись пыльные кости, сломанные урны, обрывки древних тканей. Вокруг постамента располагались каменные плиты с вырезанными ведьминскими символами. Создалось впечатление, что таким образом хотели запереть душу умершего, или, что просто невозможно, помешать ему вернуться к жизни. Мне сразу вспомнился колдун Лука, и я понял, что нет ничего невозможного, поэтому лучше держаться подальше от таких мест. Я отошел от ниши и втянул носом. Нет, это не тот коридор. Здесь чувствовался эфир только одного человека. И тот проходил довольно давно, поэтому облачко эфира почти рассеялось. Вернувшись к перепутью, я взглянул на наручные часы. Пробыл здесь всего около 20 минут, а показалось, что блуждаю целый день. На этот раз я выбрал коридор посередине. И как только углубился метров на 10, как увидел сравнительно новые две железные двери, а за ними явно камеры для пленников. В первой камере были лишь голые стены и цепи, прибитые большими гвоздями к стенам. Во второй находились деревянное ложе с тонким матрасом, стол и кувшин на нем. Приоткрыв железную дверь, втянул носом воздух. Здесь давно никого нет, пахнет сыростью и мышиным пометом. Я уже хотел проложить путь и посмотреть, что находится дальше, за поворотом. Но, обследовав воздух, развернулся и пошел к перепутью. Здесь давно никто не проходил. А вот и третий проход. Здесь эфиры так и бьют в нос, а пол расчищен от сора и обломков, и даже кристаллы будто светят ярче. Я пошел вдоль стены, держа наготове зелье стрел, и прислушиваясь к каждому звуку. Чем дальше я продвигался, тем сильнее слышался гул. Вскоре я понял, что это радио. Здесь под толщей земли на глубине 5 метров кто-то слушал радио. Пока шел по длинному коридору, видел еще с десяток камер. В некоторых сохранилась деревянная мебель, кое-какая посуда и даже куски материи, служившие скатертью или простыней. За поворотом показался большой зал с высоким потолком. Именно оттуда доносились разговоры, сопровождаемые радио. Вдруг я явственно услышал звук приближающихся шагов. Кто-то сбоку приближался к коридору, в котором я сейчас находился. Я поднял руки зелье стрелом, замер и приготовился к выстрелу. Шаги приближались, пока не остановились. Мне даже показалось, что человек находится прямо за поворотом, в паре метрах от меня. Я даже дышать перестал, улавливая каждый шорох. Секунды шли тягуче медленно, я даже вспотел от напряжения. Но тут шаги начали отдаляться от меня. Я глубоко вздохнул, подошел к самому выходу, выглянул в зал и тут же скрылся. Одного взгляда мне хватило, чтобы запомнить обстановку. Передо мной находился огромный подземный зал, который не могли осветить многочисленные магические кристаллы, вложенные в факелы на стенах. В центре зала возвышался массивный саркофаг из черного камня. Вокруг него полукругом расставлены низкие каменные скамьи. Скорее всего, они предназначались для родных усопшего или для участников древних обрядов. По стенам также тянулись ряды ниш с останками усопших осман. Некоторые ниши закрывали полуистлевшие саваны и гобелены. У дальней стены за столом сидели 5 стражников, а рядом в 3 метрах находилась клетка в человеческий рост. На полу клетки кто-то неподвижно лежал. Я почти не сомневался, что этот кто-то и есть цель моего визита сюда. Подлец и предатель Борька. От меня до стражников 35-40 метров. Если хорошо прицелиться, то можно расстрелять их прямо отсюда так, что они не успеют ничего предпринять. Но кажется мне, что не все так просто. Борька — маг, поэтому его, несомненно, охраняют не простолюдины, а тоже довольно сильные маги. Хотя я ведь пришел сюда не за пленником, а для того, чтобы разузнать его местонахождение. Следующей ночью я приведу сюда отряд Орлова. И тогда мы все вместе... «Ты кто такой?» — послышался сзади голос. Это было так неожиданно, что я подскочил и выронил зелье стрел. Передо мной стоял осман с сильной магической аурой, от которой даже дух захватывало. Маг не нападал, не пытался меня схватить, а с любопытством рассматривал. Все случилось так быстро, что я не сразу вспомнил, что сейчас нахожусь в образе османа. «Ну, чего застыл, эфенди? А может, ты глухой?» Только сейчас до меня дошло, что он видит перед собой не Александра Филатова, а османа Мехмеда. «Мир тебе, ага!» Я поклонился так низко, чтобы подчеркнуть его высокий статус. «Меня зовут Мехмед. Я прибыл из Алеппо, чтобы найти останки своей прапрапрабабушки и похоронить их в нашем родовом склепе. Таково было желание моей покойной бабушки, которая очень переживала, что наша достопрочтимая прапрапра...» «Так я тебе и поверил!» С усмешкой прервал он меня, и следующую секунду меня будто током ударило. Я вытянулся в струнку, все мышцы задеревенели, а дыхание перехватило. Маг прошел мимо меня, вышел в зал и окликнул остальных. «Еще одного вора поймал! Стоило только снять заклинание с двери, как повадились грабить. Давай его в клетку. Утром передадим городским властям». Я дышал еле-еле и не мог даже моргнуть. Не знаю, что это за магия, но похоже на ментальную. Горгоново безумие, я слишком увлекся и потерял бдительность. За что и поплатился. Как же мне выпутаться из этой ситуации? Кислота раствори Борьку. Тут я услышал шаги, а потом меня взяли под руки и понесли по залу. Османы перебрасывались веселыми фразами и обсуждали, что можно попросить у властей за поимку преступников. Вот меня пронесли возле саркофага, и я заметил, что на его сторонах некогда были изображены рисунки, но со временем краска просто осыпалась с камня, и остались только очертания солнца, месяца и фигуры людей. Затем мы подошли к столу, за которым сидели османы. На столе стояли термосы и целое блюдо сладкой выпечки. Тот маг, что поймал меня, вытащил из кармана связку ключей и отпер дверь клетки. Меня грубо швырнули на пол, я больно ударился затылком и локтем, но не мог произнести ни звука. Только когда дверь за мной закрылась и ключ повернули в замке, с меня спало оцепенение. Я, приподнявшись на локтях, посмотрел на мужчину, лежащего рядом. Но это не Борис, какой-то щуплый престарелый осман с мелкими шрамами на лице. Он тихонько похрапывал, и от него несло перегаром. Я попался из-за какого-то забулдыги. Горгоново безумие! «Гляди, что выронил этот вор!» Маг положил на стол перед остальными мой зелье стрел. «Как думаете, что это такое?» «Обычный револьвер не похож. Вместо патронов какие-то шарики». Он открыл барабан и высыпал патроны на стол. Один из стражников взял шарик и покрутил его в пальцах. «Похоже на сахарный шарик!» Мужчина понюхал шарик, поднес его ко рту и хотел лизнуть. Но в это время сосед ударил его по руке. «Не следует этого делать, мало ли что. Лучше спросить». Осман в черной бесформенной одежде подошел к клетке и, глядя на меня, спросил. «Эфенди, что это за оружие?» «Сыну купил. Стреляет сахарными шариками. И безопасно, и понятно, когда в цель попал. Это знаете же этих сорванцов. Он мечтает стать Акинжи и очень обрадуется подарку». «Честное слово, доблестный ага, я не вру. Я пришел сюда за прахом своей далекой родственницы», — жалостливо проговорил я. «Не знаю, чем вызвал ваш гнев, но прошу вас, отпустите меня, я не сделал ничего плохого». «Не успел сделать ничего плохого», — усмехнулся маг. «Ведь ты только добрался до этого зала последнего приюта. Как известно, все самые богатые захоронения находятся здесь. Умоляю вас, ага, отпустите меня. Я обещаю, что в следующий раз приду сюда при свете дня, а не ночью. Просто рано утром я возвращаюсь на дирижабле в Алеппо и не хочу, чтобы мой билет пропал». Я продолжал давить на жалость, а сам в это время обдумывал, каким образом буду убивать магов и кого оставлю в живых, чтобы узнать местонахождение Бориса. «Билет, говоришь? Ну давай, показывай свой билет». Он сложил руки на груди и внимательно посмотрел на меня. Я демонстративно снял с плеча рюкзак и, нащупав пробирку, откупорил пробку. Не знаю, что за зелье мне попалось, но в этом отсеке они все убийственные. «Вот, посмотрите!» — сказал я, резко вытащил пробирку и плеснул на него. Раздался душераздирающий крик, и маг схватился за лицо, которое стало просто таять, превращаясь в кровавое месиво. Одновременно с этим начали плавиться прутья клетки, на которые попали капли разъедающего прикосновения. Не дожидаясь, когда среагируют остальные, Я выпустил магические лианы и, вырвав из рук одного из стражников свой зелье стрел, перехватил оружие. А лианы набросились на магов. Те совсем не ожидали от вора простолюдина хоть какое-то сопротивление, поэтому не успели среагировать. Двоих я убил с помощью лиан, а еще двоих патронами с пурпурным отравителем. Понадобилось всего пара минут, чтобы расправиться с пятью стражниками. «Эй, эфенди, да ты просто бог войны!» — подал голос этот забулдыга. Он сжался в угол клетки и ошарашенно таращился на меня пьяными глазами. «А может, я до сих пор сплю?» Он потер глаза и даже ущипнул себя, пока я выбирался через дыру в решетке. Я не ответил и, бегло осмотревшись, понял, что совершил ошибку, и надо было придерживаться первоначального плана и хотя бы одного оставить живых. Ведь я до сих пор не знаю, где Борис, а вокруг только ниши с костями. «Эй, Фенди, можно я пойду домой?» Несмело подал голос мужик из клетки. «Иди куда хочешь», — отмахнулся я. Третий коридор заканчивался этим залом. На той стороне туннеля почти никто не ходил, и эфиры там старые. Черт побери, похоже, здесь нет Бориса. Только непонятно, что здесь делают маги, кого они охраняли. «Эфенди, я вижу, ты что-то ищешь. Может, я смогу тебе помочь?» Мужик осторожно подошел ко мне, по пути прихватив термос и блюдо с выпечкой со стола. «Иди домой, не до тебя сейчас». С раздражением ответил я и двинулся в сторону выхода. Но в это время он снова окликнул меня. «Эфенди, ты спас меня от городской стражи и тюрьмы, поэтому я тебе тоже хочу помочь. Я знаю, где тот, кого они здесь охраняют. Ты же за ним пришел. Ты не похож на обычного вора». Я остановился почти у самого коридора и развернулся. «Что ты сказал?» «Я знаю, где они прячут пленника. Я видел, куда они ходили. Они-то думали, что я сплю, но я не спал, а слушал и следил». Он опустился на пол и, запихав полный рот выпечки, запил напитком из термоса. «Если ты ищешь того человека, то он совсем близко». «Где?» — в нетерпении спросил я и быстро подошел к нему. «Там!» — махнул он на стену за клеткой. «Сначала его держали в клетке, а потом увели за стену». «Как это за стену?» С раздражением выпалил я. Мне стало казаться, что он все это выдумал, чтобы привлечь внимание. «Пойдем, эфенди, покажу». Он поднялся на ноги, вытер сладкие пальцы о штаны и пошел в сторону клетки. Я последовал за ним. «Вот здесь они что-то сделали, и стена, хоп, в сторону». Дыша на меня перегаром, пояснил он и принялся нажимать на камни вокруг очередной ниши. Ниша была пустая. И ничто не говорило о том, что здесь находится какой-то запасной выход или какое-то закрытое помещение. «Отойди», — велел я. Мужчина поднял руки, попятился назад, ударился о клетку и принялся обиженно бормотать. «Сам так сам. Я же помочь хотел. Но вы уж, эфенди, сами как-нибудь. Мое дело маленькое — помочь спасителю. А потом уж он сам, как знает. Я-то что? Я человек маленький, никому ничего не навязываю, никого не поучаю, никому не мешаю». Продолжая бубнить, он принялся обшаривать карманы убитых стражников. А я же вгляделся в стену. Вокруг царила полутьма, и ничего необычного не увидел. «Нет, так не годится», — сказал я сам себе и вытащил из рюкзака живой свет, обернутый в плотную ткань. Яркий белый свет озарил зал. Мужчина заохал, прикрывая глаза от ослепительного сияния. Я же еще раз внимательно посмотрел на стену и увидел то, что раньше не замечал. На некоторых камнях были символы. Но вместе с языком зелье помогало понимать османскую письменность, поэтому я прекрасно увидел очередность. Только вместо цифр были слова. Ночь, полночь, ветер, рассвет, утро, день, закат, полдень, сумерки. Осталось только расположить их правильным образом. Сначала я подумал, что надо нажимать на камни, начиная с рассвета. Прошелся по всем камням. Они с трудом, но нажимались. Однако ничего не произошло. При следующей попытке начал с полуночи, но снова ничего не произошло. «Ага, да тут целое состояние!» — бормотал забулдыга, обчищая карманы стражников. «Я уже хотел попробовать нажать следующую комбинацию». Но вдруг за стеной послышался щелчок, и часть стены вместе с нишей отошла в сторону. Хм, ни за что бы не догадался искать здесь. Прошел небольшой темный коридор и вышел в просторную, хорошо освещенную келью. «Ну, здравствуй, Борис», —